Глава 55. Переезд. Комнату Элис уже как могла прибрала. Таз стоял на подоконнике, но цветочек была слишком любопытна, чтобы сидеть за непрозрачными стенками. Так что она гуляла рядом и с интересом наблюдала за пыхтением рыжей, раскладывающей книги в одном ей понятном порядке. «Наконец!» — всплеснула руками подруга. «Я уже вся извелась. Из-за чего тебя вызывали?» Я села на краешек кровати и отвернулась. Как о таком рассказать? Просто не представляла. «Ты меня пугаешь», — подсела ко мне Элис. «Все плохо? Тебя исключают?» «Да, то есть не совсем. Не исключают меня. Не знаю, как сказать». «Как есть», — велела рыжая. «Выкладывай, чего еще ты успела натворить». Саламандра тоже прибежала и устроилась у меня на плече, чтобы лучше слышать, наверное. Так что, набравшись храбрости, я выдала подруге то, что не решилась озвучить в ректорате. Как, собственно, начались наши отношения с мэстром Альдером и во что они сегодня вылились. «Так что я пойму, если ты не захочешь со мной больше общаться», — закончила я рассказ. «К тому же все равно скоро съезжаю, и тебе не придется меня постоянно видеть». «Глупости не говори», — пихнула меня локтем рыжая. «Но учти, поклонниц у завкафедры много, и пока он был как бы общий и ничейный, это всех устраивало. А теперь готовься к подножкам и мелким, и не очень пакостям». «Крупнее, чем это, все равно не получится», — я обвела взглядом комнату. «Это да. Саймон сменит нам замок на усиленный и защищенный от взломов. Сказал, что вскрывали меховской универсальной отмычкой, против которой выстоит только меховский же замок. Магией не пользовались. Нашли только несколько капель воска. Видимо, свечкой себе подсвечивали и были в перчатках». Вздохнула рыжая, которой очень хотелось поквитаться за свои испорченные книги и настроение. «И значит, никаких зацепок?» Я тоже расстроилась. «Подать заявление о проникновении в комнату можно, но толку, если даже тайный страж ничего не нашел?» «Нет. Саймон сказал, что мы бестолочи. Надо было сразу его звать и ничего не трогать, даже в комнату не входить. Тогда бы он мог поймать какие-то отголоски магии. А так мы же сами все и усложнили». И это злило подругу еще сильнее. Вчера был комендантский час, сложный и нервный день, активный и шумный вечер. Но это не отменяет того, что мы бестолочи. Некромант прав. Наш тайный страж вернулся через полчаса, выслушал мой рассказ, усмехнулся на том моменте, когда я проникала к мэстру Альдеру в комнату. А уж когда я дошла до постели и сохранения изображения в проект-сфере, совершенно неприлично ржал. «А сфера у тебя?» — отсмеявшись, поинтересовался друг. «Нет, ее мэстру отдали. Вторая, которая копия, тоже у него. Надеюсь, он ее давно уничтожил». Я в очередной раз смутилась. «Очень сомневаюсь», — ухмыльнулся некромант. «И жаль, что у тебя не осталось еще одной копии. Я бы на это посмотрел». И снова рассмеялся, уворачиваясь от тычков Элис. «Представляю лицо вашего завкафедры, когда он все это увидел», — продолжал веселиться страж. И резко оживился. «А теперь представьте лицо ректора, когда это обнаружил он». Вот тут уже и мы с Элис рассмеялись. «Да, мэстера Гирвара и удар мог хватить». «Ничего», — решил успокоить меня друг. «Теперь у тебя будет уйма возможностей наделать таких сфер». Жутко захотелось запустить в Саймона подушкой, но Элис меня опередила. «Нужно сначала переехать. Мне сейчас предстояло другое, жить одной в доме, к которому и подходить было жутковато. «Тебе же вещи надо помочь собрать, да?» — встрепенулась подруга. «А мои книги возьмешь, чтобы я за них больше не волновалась?» Саймон закатил глаза, догадываясь, кто это все опять потащит. «Возьму, конечно, я бы и тебя взяла, но это будет слишком подозрительно выглядеть». «Так, смотри, и тебя в любовнице местера запишут». «А я бы переехала. Так надоело уже в общаге жить. Здорово, что у тебя целый дом в распоряжении». «Угу». «Элиза, мы там все почистили». Страж лучше разбирался в людях, их эмоциях и страхах. «Тебе не за что волноваться». «Голову мне не почистили», — вздохнула я и начала собираться. «К тому же я теперь буду волноваться за Элис. Она же тут одна останется». «Ой, за меня не беспокойся», — заверила рыжая, которая вполне умела за себя постоять. «Интересно только, как узнали про сферу, если о ней не была в курсе даже я?» Последняя подруга выделила особенно, видимо, все-таки обидевшись, что я так долго от нее все скрывала. «Думаю, это совпадение», — высказал версию страж. «Скорее всего, в комнату зашли просто, чтобы навредить, или искали любую компрометирующую вещь. А сфера им очень удачно под руку попалась. Кстати, Элиза, дай мне свои суперотмычки и ключи от комнаты заодно, раз они тебе больше не нужны», — попросил Саймон. «На сегодня мы с поисками местных домушников закончим, а завтра я к вам еще загляну. Есть одна идея». К обеду все было готово. То есть я морально готова не была, но делать нечего. Местер только несколько удивился, увидев количество книг, которые успела упаковать Элис. У него самого набралась одна небольшая коробка вещей и большой феникс, главное имущество. Моя саламандра тоже ехала у меня на плече, так как в тазу ее вести неудобно, и полдня она вполне может прожить без воды. «Да», — протянул завкафедрой, «не ожидал, что у вас столько добра наберется. Хорошо, что холодильный ларь не взяли». «А у тебя дома ларь рабочий?» — тут же спросила подруга. «Проверим. Если что, починим». Мастер тоже понимал, на ком лежит ответственность за погрузку вещей. И, наверное, представлял, сколько весит его бывший ларь. Новость о наших отношениях с завкафедрой уже облетела всю академию. Народ высовывался из окон, чтобы посмотреть, правда ли мы вместе съезжаем. А у кого окна выходили на другую сторону, внезапно решили погулять непременно возле выхода с территории академии. Там настоящая толпа собралась. «И что все будут обсуждать после твоего выпуска?» — заметил страж, перекидывая мои вещи и книги Элис в багажное отделение экипажа. «До него еще дожить надо». Мне вот было вообще не до смеха. Саймона ждали на службе, а Элис я уговорила поехать с нами под видом помощи в уборке, которая действительно не помешает. Вцепилась в подругу мертвой хваткой и не собиралась отпускать. Оставаться один на один с мастером Альдером мне было не то чтобы страшно, скорее совестно и ужасно неловко. «Ничего себе!» — поразилась Элис, когда мы приехали. «Да у тебя настоящий старинный особняк!» «Главное, здесь старинный», — подтвердила я. Дом нуждался в уходе и ремонте, как и сад, и местами покосившийся забор. «Тут просто крепкая мужская рука нужна», — выразительно начала подруга. Я сделала страшные глаза, рыжая невинно пожала плечами. «Да, начнем, наверное, с забора», — согласился мастер. «Все-таки в доме прежде всего должно быть безопасно, чтобы никто не залез». Подруга торжествующе посмотрела на меня. «А я тебе с уборкой помогу», — продолжила ободренная первым успехом девушка. «Конечно, я на тебя очень рассчитываю», — заверила Элис, решив, как следует на ней отыграться. В итоге Элис помогла мне найти емкость для цветочка, пристроила свои книги, благо наша библиотека была по большей части перевезена, и быстренько сбежала под предлогом подготовки к завтрашнему первому учебному дню. И мы все равно остались с завкафедрой вдвоем. «Элиза, я сложил вещи в гостевой комнате», — предупредил мастер. «А я сделала себе зарубку, что убрать там надо получше. И еще оставляю вам деньги». «Да что вы, какие деньги?» Принялась отмахиваться я, которая и так кругом должна была. «Считайте, что на аренде сэкономил. И Ноби кормить теперь вам придется. И добираться отсюда до академии далеко, пешком не находишься. Так что давайте не будем спорить из-за мелочей», — устало попросил мужчина, успевший натаскаться вещей и повозиться с забором. Я хотела поспорить, но вспомнила о своих проколах, так что покладисто кивнула. Деньгами мастер можно и не пользоваться, поэтому пусть оставляет, если ему так будет спокойнее. Сейчас расскажу, чем кормить Ноби. Кое-кто серьезно отнесся к переезду. «Мастер, я, конечно, не самая прилежная ученица, но уж как-нибудь с кормлением Феникса разберусь», — надулась я. «Главное, сладкого не давайте, даже если будет очень просить», — велел преподаватель. «Не беспокойтесь, не дам», — прислушивающийся к разговору Феникс сразу сник. Завкафедрой удовлетворенно кивнул и пошел дальше разбираться с забором. Я же планировала закончить распаковку вещей в своей бывшей детской, из которой я успела вырасти, но поменять на другую комнату не смогла. Потом неплохо бы заняться ужином. Еще и родителям не мешало бы написать о том, как у меня все замечательно и великолепно. В общих чертах, конечно, и не вдаваясь в подробности творящегося в моей жизни великолепия. Они же там тоже волнуются, как и я за них. В итоге к ужину выяснилось множество интересных вещей. Во-первых, холодильный ларь работал, но, как и большинство артефактов в доме, был почти разряжен. Во-вторых, Ноби в новом большом доме очень понравилось, как и водяной саламандре, которая недолго задержалась в той чаше, которую мы для нее нашли. А в-третьих, мастер не только умел заборы чинить, но и готовил намного лучше меня. И из тех продуктов, что мы купили в ближайшей лавке, получился вполне сносный ужин, из которого Фениксу, к его огромному сожалению, ничего не перепало. За ужином беседа не клеилась. Вся легкость в общении, которая была у нас раньше, испарилась, сменившись напряженностью. И когда Феникс, поняв, что ему ничего не перепадет, обиженно улетел, отчужденность и закрытость друг от друга стали ощущаться еще острее. Теперь и отвлекаться было не на кого, гоняя от тарелок. Мужчина тоже чувствовал неловкость, поэтому почти сразу после еды поднялся к себе в гостевую комнату. Жить под одной крышей будет еще тяжелее, чем я думала. А еще из-под этой крыши действительно не очень удобно и быстро добираться до академии. Это не из общежития выйти и в соседний корпус зайти. Вставать пришлось на час раньше. А с учетом всех событий, старого дома, живущего своей жизнью, разыгравшихся нервов и воображения, вызвавших бессонницу, ранний подъем оказался настоящим испытанием. Правда, в отсутствие горячей воды я мигом взбодрилась, а мистер Альдер еще и побриться успел. «Доброе утро, Элиза», — поздоровался он. И выглядело это странно. «Предлагаю поймать экипаж и позавтракать в академии». Это предложение я поддержала двумя руками, так как времени на готовку не осталось, а желание снова мыть посуду в холодной воде тем более не имелось. За полчаса в экипаже я вся издергалась, не знаю, куда смотреть, чтобы не встречаться с преподавателем взглядами. Так меня городские пейзажи еще никогда не интересовали. А впереди было самое сложное — совместный приезд в академию. В кафетерии мы шли под ошарашенные взгляды тех, кто вчера умудрился не узнать последние слухи или в них не поверить. А уж в самом кафетерии народ таращился, не стесняясь. Неподалеку от нас стояли в очереди мои лучшие подруги, откровенно гревшие уши, и я решилась. «Саид, я займу столик, пока заказ готовится. Ужасно не выспалась». Дотронувшись до плеча преподавателя, попросила я. Специально выдумала фразу так, чтобы не вставлять «вы» или «ты». Обращение на «вы» испортил бы произведенный эффект, а на «ты» у меня язык не поворачивался. Завкафедрой отреагировал сразу, он же сам разрешил в неформальной обстановке обращаться к нему по имени. Но и для него это прозвучало слегка непривычно из уст студентки. Но, кажется, мастер вполне догадался о моих причинах, заметив девушек в очереди. «Да, конечно», — улыбнулся он. «Предлагаю вон тот свободный столик у окна». «А это значит, на виду у всех». «Хорошо». От сплетен все равно никуда не деться, сколько ни прячься. Да и смысл прятаться, когда это, похоже, новость номер один в академии. Интересно, как именно она звучит. «Я бросила племянника короля ради заведующего кафедрой?» Или «Мы с Марианом расстались, а мастер меня утешил?» А может, версий несколько? Надо будет проспрашивать однокурсниц. Чувствую, о моих мнимых любовных похождениях во время учебы уже можно написать неплохой роман. Первой по сегодняшнему расписанию шла приветственная речь от завкафедры, пока первокурсников в наши стройные и славные ряды принимал декан. Народ расселся в самой большой аудитории, мастер Альдер начал рассказывать организационные моменты, я назло всем села вместе с Элис на передние ряды. И где-то в середине к нам зашел Саймон. Во всяком случае, по походке и движениям вроде он, в форме тайной стражи со всеми нашивками, в маскировке, небрежно вертя в руках мой набор универсальных отмычек. Легко запрыгнув на подиум, некромант что-то шепнул завкафедрой, тот нахмурился и кивнул. Потом Саймон, как ни в чем не бывало, спустился и пошел обратно к двери. «Я в ректорат. Вы придете, мастер?» выходя, спросил страж. «Конечно, сразу после вводной лекции», заверил его преподаватель. Саймон вышел. Все начали переглядываться и перешептываться. «Пожалуйста, тише», призвал студентов к порядку мастер и продолжил. «Ты что-то поняла?» спросила я у подруги. «Нет». Рыжая тоже призадумалась. Окончание лекции все ждали с нетерпением. Даже мастер, завершивший ее раньше обычного. Конечно, стоило занятию закончиться, на меня набросились жаждущие подробностей, причем желательно пикантных, одногруппники. «И все-таки ты зря королевского племянника бросила», не одобрил мой выбор Янг. «Он перспективнее будет». «С нашим мастером никто не сравнится», — не согласились девушки. «Уже не с вашим, а с Элизиным», — поправил Янг. Парни засмеялись, девушки приуныли. «Даже интересно, как ты 3,5 года так спокойно жила?» — продолжил рассуждать Янг. «Отлично жила, просто замечательно. Но скучно». Все засмеялись, и я в том числе. Хотя бы одногруппники меня не осуждали. Если подумать, сейчас я живу не хуже. Просто по-другому. И назад в ту, пусть и безбедную, и беспроблемную жизнь, я бы уже вернуться не смогла. «Ты сейчас неплохо устроилась?» Это уже девушки, которым, понятно, было завидно. Но и уважение одногруппниц я заслужить сумела. Как же! Такого мужчину очаровала. «Да ладно, было бы к кому ревновать. Завкафедрой это вам не ректор и даже не декан. Ой, ну на нашего ректора я бы не позарилась». «Почему? Отличный дяденька», — поддел девчонок Янг. «И вроде абсолютно свободный. Пока». В этот раз засмеялись только парни, девушки закатывали глаза и качали головами. Отчего-то ректор их не прельщал. Мы с Элис переглянулись. С этими все было как обычно. И это здорово. А вот с обедом получилось интересно. После пар, когда мы с Элис уже планировали расходиться, я в кафетерии, она в столовую, нас перехватил Саймон. «Пойдем отпразднуем кое-что», — предложил страж, обняв нас обеих за плечи и с заговорщической улыбкой повел в кафетерий. «Меня там мастер все равно ждет», — согласилась я. От греха и новых слухов выворачиваясь из-под некроманской руки. «Нет, он в ректорате», — удивил нас своей осведомленностью страж. «Готовит для кое-кого документы на отчисление». Я чуть не споткнулась. «Да не для тебя», — подхватил меня рыжий. «А для кого?» Мы с Элис впились взглядами в таинственно улыбающегося стража. «Сейчас все расскажу». Оказывается, сразу после лекции завкафедрой пошел не в ректорат, а в студенческое общежитие на этаж с платными комнатами-апартаментами. А еще раньше туда бегом убежали несколько девушек, а до них там расположились с засадой Саймон и два мага из стражи Академии. Для обыска, особенно у столь непростых особ, нужен веский повод, которого, к сожалению, не нашлось. А вот зайти с проверкой в присутствии комендантши можно. И стоило девушкам скрыться в одной из комнат, как через полминуты к ним зашли стражи и потребовали замереть. В руках одной из них, по описанию Мартины, и нашлась универсальная меховская отмычка. Не моя, конечно, а их. «Сразу видно, Элиза, что ты неопытный взломщик», щелкнула меня по лбу рыжий. «И не знаешь одного из главных свойств меховских отмычек. Они принимают форму нужного для замка ключа и сохраняют ее до следующего взлома. Соответственно, с твоей отмычки можно дубликат ключа в комнате Саида Альдера делать, а та, что оказалась у милых девушек, один в один походила на ваш ключ. Представляете, какое совпадение?» «То есть они увидели у тебя в руках отмычку и испугались, что это я у них ее нашел», — подтвердил Саймон. «И на всякий случай бросились проверять, на месте ли лежит их орудие преступления». «Так ведь обыскивать комнаты просто так нельзя», — удивилась Элис. «Просто так нет. Но когда перед тобой настоящий тайный страж при исполнении, а ты знаешь, что в твоей комнате лежит такая же, и тебя ищут? Разве об этом вспомнишь?» Самодовольно выпятил грудь парень. «Молодец, молодец!» — похвалил я друга. «И что теперь? Неужели их всех, наконец, отчислят?» «Не всех, только одну», — несколько разочаровал нас Саймон. «Доказать участие других не удалось. Отмычку нашли в комнате Мартины Кнауф, и отпечатки на ней только ее. Но поскольку именно эта Мартина и была зачинщицей, то не думаю, что остальные продолжат вам докучать. К тому же после показательного отчисления этой Кнауф». «А осудить ее никак? За порчу вещей, например?» — не унималась Элис. «Можно, но никто не захочет лишней шумихи, да и ссориться с ее влиятельными родителями глупо. Если бы дело не коснулось лично Саида Альдера, еще не факт, что его бы вообще не замяли, как с теми цветами». Саймон, как и всегда, видел и понимал больше нас. «Так давайте же выпьем за победу над врагами и начало совместной жизни Элизы и Саида Альдера». Саймон поднял кружку со свежевыжатым соком. Спиртного в академии студентам не наливали даже в кафетерии. Народ вокруг начал оборачиваться, а мне в очередной раз захотелось прибить некроманта. Даже жаль, что мне тайный страж не по зубам. Леон Пильн, конечно, тоже не сдержал подколок на наших индивидуальных занятиях, начавшихся после обеда. Наставник был откровенно разочарован, когда я, не выдержав, высказала, что между нами на самом деле ничего нет и не было, а все произошедшее — всего лишь глупое недоразумение. «Не переживайте, Лиза. Я поговорю с Саидом», — серьезно заверил меня Пильн, как бывший наставник, мужчина и целитель. «О чем поговорите?» — насторожилась я. «О его мужских проблемах, разумеется. Чем иначе можно объяснить отсутствие того самого, лично я не понимаю». И самое обидное, что в наставника, в отличие от Саймона, не полагалось ничего кидать. Так что пришлось терпеть подколки целителя до самого ужина, на который я бежала, как от драконьей чумы. Мистер Альдер нашелся в своем кабинете. «Мистер, мы поужинаем сегодня?» — с надеждой спросила я. «Иначе, кажется, Пильн не оставит меня в покое и в кафетерии». «А он любит подначки», — согласился завкафедрой, захлопывая журнал. «Если хотите, я с ним поговорю». «Ой, нет, не стоит, ладно, все в порядке», — заверила мистера я, но, кажется, эффект произвела обратный, убедив одного наставника поговорить с другим. В кафетерии преподаватель вел себя безукоризненно, помог сесть, подвинул стул, спросил, как прошел первый день, вежливо и без каких-либо намеков на отношения за рамками своей работы и моей учебы. Наверное, со стороны мы казались мило беседующей парой. «Элиза, у меня сегодня много работы, так что я останусь в академии. Комната сохраняется за мной, так что я не стану злоупотреблять вашим гостеприимством». И вроде так изначально и планировалось, но у меня внутри поселилось такое чувство, будто мне муж изменяет, придумывая поводы не возвращаться на ночь домой. «Вы ведь не против?» «Я? Нет, конечно, что вы, как вам будет удобно?» «Мне всего-то спать одной в пустом заброшенном доме, где случилась очень темная и очень нехорошая история. Я договорился с артефакторами-стихийниками, чтобы вам починили и подзарядили основные артефакты. Холодильный ларь, нагревательный элемент. Проверили охранную сеть». «И когда только успел?» «Спасибо большое, это очень любезно с вашей стороны». «Пустяки», — отмахнулся мистер. «К тому же я там вроде как тоже теперь живу». «Вроде как». «И Ноби, вы же собираетесь его навещать?» «И меня, хотя бы иногда». «Конечно, время от времени я буду приезжать. Постараюсь не слишком часто, чтобы не надоедать». Я кивнула, вспоминая, как он сам же учил меня ставить щиты на эмпатическое восприятие. «Кажется, получается у меня неплохо. А в будущем с такими регулярными тренировками я стану настоящим спецом в эмпатических щитах. В обычной жизни они, оказывается, нужны не меньше, чем в бою». «Саймон сказал, что Мартину отчислили», — вспомнила я, когда пауза в разговоре затянулась. «Да, ее поймали с поличным», — подтвердил мастер. «Так что теперь вас никто не должен беспокоить. А если еще с кем-то возникнут сложности, сразу рассказывайте мне». «У меня есть сложности кое с кем, но, боюсь, рассказать о них вряд ли удастся». «Обязательно». На этом наш ужин, наконец, закончился.